37. Хорошо проваренный рис. Объясните, что мешает стране победившего социализма освободить дружественный, но порабощенный доморощенными милитаристами, феодалами и монополиями народ, который живет совсем рядом, в каких-нибудь 1500 или 2000 километрах? Велика ли площадь страны? Невелика. Всего 370 тысяч километров квадратных. И не такие площади от помещиков, царей и королей очищали. На островах находятся. И сколько их? Около 4000. Ого. Но главных-то всего ничего. Несчастных 4 штуки. С одной стороны, освобождать острова неудобно. Каждый раз не успеют танки разогнаться, а уже тормози. Снова на паромы, плыви пассивно, опасайся торпед. Но с другой стороны. Остров освободил? Он уже твой. Крепи внешнюю оборону, расширяй взлетные полосы и отыскивай недобитых классовых врагов в свое удовольствие. Кроме того, народец островной хлипок по натуре. Вот только что буквально освобождали Северный Китай, Маньчжурию. Кстати, площадь освобожденной территории превысит все страны оси вместе взятые. И что? Только 7-й день войны, а Квантунская армия уже просит пощады. Просто готова капитулировать на любых условиях. Так и говорит ее командующий, что, мол, наша Квантунская армия свою задачу выполнила, и готова сдаваться хоть вся, хоть частями, как будет угодно советскому командованию. А нашим даже и вообще еще не угодно. Они еще и боеприпасы, положенные к использованию, не растратили. Где теперь их хранить? Думают пока, решают. Никак не хотят капитуляцию принимать, продолжают воевать. Уж японцы и так, и этак их упрашивают. Мы, говорят, приказали никакие материальные ценности перед сдачей в плен не портить. Сдаемся, так сказать, со всеми потрохами. В общем, несколько дней уламывают наше командование по радио и через парламентеров. Наконец согласились. Вот и скажите, что это за вояки? С 39-го года готовились к обороне, через 7 дней боя сдались. И ведь это, как утверждают, самая боеспособная армия агрессора. Нет, не зря их флот никак не соглашался войти в подчинение армии. С таким командованием он бы и месяца против американских эскадр не продержался. Или боевые действия русского десанта в Корее. Один не уникальный, а обычный эпизод. По данным разведки, военно-морская база, да еще и крепость Гензан, располагалась 6 береговыми батареями и минными заграждениями, гарнизон более 6000 солдат. В 30 километрах от города еще одна вражеская группировка такой же численности. Ну и что? Вывод разведки. Для владения районом требуются крупные силы, желательно превосходящие. Логичный вывод, надо отметить. Однако командование решило занять крепость ограниченными силами. В составе 1 миноносца, сторожевого корабля, 2 тральщиков и 6 торпедных катеров. А еще с ними было подразделение морской пехоты и разведывательный отряд. Всего менее 2000 народу. Результат? В первый день высадки сопротивление не оказано. На второй день японцы решили, нет, не волнуйтесь, не атаковать. Эвакуироваться через местный аэродром на 50 еще исправных самолетах. Но им это не удалось. К исходу второго дня вся крепость разоружена. Большая помощь оказана тихоокеанским морякам местными жителями. Спешно созданный Корейский рабочий союз по распоряжению русского военного коменданта занят выявлением японской агентуры, а также охраной складов и трофейного оружия. Каково? То-то, знай наших. А захват Курил? Это же песня. Из-за перегрузки и большой осадки десантные суда остановились в 100-150 метрах от берега на глубине до 2 метров. Поэтому бойцы добирались до вражеского берега вплавь. Способна ли на такое американская морская пехота? Или японцы использовали самолеты для ударов по советским кораблям, однако после того, как тральщик ТЩ-525 сбил зенитным огнем 4 боевые машины, они стали действовать только против невооруженных судов и плавсредств. Каково? Вы главное усекли? Не какой-нибудь крейсер. Тральщик. Это который мины ищет. Беспечные японцы на мощнейших линкорах мира всех времен и народов Ямато и Мусаси. Вы почему с собой в свои последние рейсы не прихватили по паре тройки советских тральщиков? Не потопила бы вас союзная авиация, как пить дать? Так вот, в нашем случае дело еще облегчается. Чем? Так ведь Южный Сахалин и половина Курил уже давно тайно переданы Союзу в качестве платы за нефть и нейтралитет после окончания первого 5-летнего договора о перемирии. Кроме того, во флоте СССР 3 новейших линкора марки «Советский Союз» и большое количество кораблей, переданных Японии в качестве платы за снаряды, руду и тринитротолуол. Так что флот у русских довольно силен. Пусть не чета американскому с его линкорами и авианосцами, меряемыми десятками штук. Но тем не менее уже сильнее японского. Тем более, что Японии отсечены поставки с Дальнего Востока, а Маньчжурия – последний источник собственной нефти уже под нами. Повоюем, господа самураи? И не упорствуйте, не раскланивайтесь, все равно повоюем. Начинаем высадку на острова Метрополии. Вы когда-нибудь тяжелый танк и С-3 видали вблизи? Или десяток сделанных для эксперимента по немецким проектам 100-тонных Маусов? Да, им тяжело передвигаться по вашим узким долинам, но если они вкопаются в землю на бережку, попробуйте их выбить. Но вы правы. Захватить японские острова сходу нельзя. Слишком много желающих. Глядя на так быстро завертевшуюся карусель, американцы наконец-то решились на высадку. Им, конечно, далеко до нашей морской пехоты с пулеметами и минометами, плывущей по 100-150 метров к берегу. Но у них прохвостов амфибии и плавающие танки, да и опыт атак с моря немалый. Мы начали с севера, они с юга. Кто сказал, что направление движения по матушке-земле изотропны? События развиваются нарастающим комом. Явно не в духе социалистического соревнования и братства, а с элементами алчного, буржуазного предпринимательства.